Глава вторая. На ужин идти не хотелось. Настроение было бесповоротно испорчено. Да, меня никто ни к чему не принуждал, но слова отца... Умом я понимала, что это такой ловкий дипломатический ход с взыванием к моей совести. И от этого было еще противнее. Гадость, что ли, какую придумать? А то расслабились, этак скоро на шею сядут. Ужин ожидался обычным и весьма скромным по числу родственников. Когда отец занял трон, большая часть семьи разлетелась по миру. Его младший сын Ронан забрал Сану в Леонию. Даррен с Лексой поселились в отдельном замке на Тарине и после рождения близнецов появлялись нечасто. Мои племянники и так давали жару, но когда у одного из них обнаружился дар зельеварения, Лекса начала присматривать за детьми едва ли не круглосуточно, не доверяя даже няням. Однако это не мешало Даррену заниматься проблемой заброшенных земель. Драконы должны вернуться на Тарин, да и оборотней удалось отловить не всех. Артефактники тоже страдали. Им запретили практику в заброшенных землях после нападения на Лексу и ее друзей. От рассказа сестры мне до сих пор было не по себе. Тряхнула головой. Не время для грустных воспоминаний. Я же собралась устроить что-нибудь фееричное, чтобы порадовать посла. Настроение мне испортили, значит, я тоже кое-кому испорчу. Или напугаю. Например, давно у нас потопов во дворце не было. Создавать иллюзии я любила даже больше, чем принимать чужой образ. Во втором случае требовалось личное участие, но ведь намного веселее выглядывать из-за угла и не иметь необходимости держать лицо. Я переоделась в платье нежно-сиреневого цвета, надела удобные туфли и даже приняла помощь горничной в создании прически. Через час из зеркала на меня смотрела почти воздушная Наяна с пронзительными синими глазами. Только самый внимательный разглядел бы в ней демона в юбке и оказался бы прав. Осторожно выскользнув из комнаты, я спряталась за углом коридора, заканчивающегося широкой лестницей. Обычно рядом с ней меня встречал отец. Мама точно в обеденном зале, остальных родственников не ожидается, значит, папу и порадую. А если повезет, то и леонского посла. Демон его принес. С другой стороны, может, и вовремя. Вдруг Леония сама передумает забирать такое счастье в качестве будущей королевы. Я растерла ладони, призвала магию и даже сама восхитилась. Бурлящий поток воды устремился вниз по ступенькам. Казалось, он сметает все на своем пути. Еще бы, он даже перила закрыл. Но радовалась я недолго. Услышала чьи-то сдавленные крики, выглянула посмотреть, кто испугался моей иллюзии, и в тот же миг едва не получила струей огня в лицо. Взвизгнув, резко пригнулась, а потом и вовсе шлепнулась на пол, больно стукнувшись пятой точкой. «Это что такое было? Покушение на принцессу?» Иллюзия мгновенно исчезла, и я оказалась сидящей на верхней ступеньке, растрепанная и злая. У подножия лестницы ехидно улыбался отец, а застывший рядом с ним невысокий мужчина со стекленевшим взглядом громко икнул. «А это дочь моя, Альяна. Прошу любить и жаловать. Милая, поднимайся. Мы все оценили твои таланты. Имею честь представить тебе лорда Керрита, посла Леонии». «Мне очень приятно», — пробормотал мужчина, хотя весь его вид говорил об обратном. Я сдула с лица выбившуюся из прически прядь и лучезарно улыбнулась. «Взаимно, господин посол!» «Посол ты!» — прошептала, но тут же громко добавила. «Очень рада! Хотите, еще что-нибудь покажу?» Бедняга вздрогнул. «Ну что вы, ваше высочество, не смею даже надеяться!» «Зря! Я очень отзывчивая!» — заверила его. «Только не стоило встречать меня огнем. Все-таки магия у меня неконтролируемая. Если покалечит, ни один целитель не соберет. Но как вам не стыдно? При вашей должности и напасть на королевскую особу!» «Международный скандал, господин посол!» — радостно заключила я. «Пусть Леония нам компенсацию предоставит. Например, другую жену-наследнику подыщет». «Это не я!» — побледневший леонец замахал руками. «Я бы никогда не посмел!» «А кто?» Я сдвинула брови, поднялась и уперла руки в боки. Кто посмел напасть на принцессу? Выглядело наверняка комично. Отец уже едва сдерживал смех, только почему-то Керри тут было совсем не весело. А меня искренне интересовало, чей был огонь, ведь у отца, как и у меня, стихия воздуха. «Казнишь меня?» — послышался насмешливый и такой знакомый голос. «Аль, ты не меняешься». Я повернула голову и наткнулась на глаза цвета меда. «Не может быть!» «Лорд Керрит, пройдемте в зал», — твердо произнес король, пряча улыбку. За это я отца сразу и за все простила. Ну, почти. Едва они скрылись из виду, дракон раскинул руки и тряхнул длинными волосами. «Даже не обнимешь перед казнью, ваше высочество?» «Берт!» Я кубарем скатилась вниз по ступенькам и прыгнула ему на руки. Он легко подхватил меня и прижал к себе. «Не могу поверить! Ты вернулся!» «Красавица!» Берт покрутил меня и поставил на пол. А жаль, в его объятиях было надежно и уютно. «Прости, не знал, что это иллюзия. Магия сама вырвалась, непроизвольно». «Я не верила своим ушам. У тебя появилась магия?» Он пожал плечами. «Как видишь, огонь. Логично, хотя и удивительно. Либо от драконов, либо от отца, не знаю. Буквально неделю назад почувствовал. Пока управляюсь трудом, но, надеюсь, все же смогу совладать с ним». Аберт изменился. Я всматривалась в знакомые черты и видела перед собой уже не мальчишку, а настоящего мужчину. Только глаза остались прежними, теплыми и ласковыми. С трудом сбросила оцепенение и затараторила. «Как ты жил эти 6 лет? Какую ипостась выберешь? Надолго ли вернулся?» «Не знаю», — вздохнул он. «Глава клана может призвать меня в любой момент. Мама с трудом добилась того, чтобы меня отпустили. Сама понимаешь, они не хотят терять ни одного дракона». «Ну вот, еще один связанный обстоятельствами рождения». Я дотронулась до его руки, стараясь поддержать. «Берт, я скучала». «Я тоже скучал, принцесса», — улыбнулся он, но тут же нахмурился. «Не спрашивай про инициацию. Прошу тебя, я не решил». «Ты допускаешь мысль об ипостаси дракона?» Он пожал плечами. «А почему нет? Там моя семья. Здесь меня ничего не держит. Кроме тебя». Он подмигнул и притянул меня к себе. «Надеюсь, это не слишком большая вольность по отношению к принцессе». «Не слишком», — пробормотала я. И не удержалась. «Язык мой, враг мой. А как же Лекса?» Широкая улыбка осветила его лицо. «Продолжаю ее любить безо всякой взаимности». «Берт!» — ахнула я. «Ну что?» — усмехнулся он. «Аль, ты правда веришь, что у меня были чувства? Она мне как сестра, старшая и любимая. Я уже все узнал, она счастлива, и слава богине. В свое время я сам много сделал для этого, ты не находишь?» И снова подмигнул. «Но ты сказал...» Он не удержался от вздоха. «Альяна. Тогда, на крыше, я уже знал, что мне придется улететь. И сейчас думаю, что ненадолго на Тарине». Сердце неприятно кольнуло, буквально сжало в тиски. «До инициации?» «Да». Сердце кольнуло еще сильнее, и у меня вырвалось язвительное: «Надеюсь, что Даррен и профессор Бруни смогут разрушить магические барьеры до моей свадьбы. А то 3 года пролетят, и не заметишь. А я тебя заранее приглашаю». Брови друга поползли вверх. «Свадьбы?» «Именно». Почему-то стало очень неуютно в его руках, и я высвободилась. «Леонский принц сватается. Видишь, даже посла послал». «Да, уж послал, так послал. Все, как ты и говорил. У меня есть целых 3 года отсрочки, а потом прощай, Тарин, здравствуй, Леония». Обманывала намеренно, хотелось посмотреть на его реакцию. Но лишь едва заметная тень скользнула по лицу Берта и тут же исчезла. «Вообще-то я тогда пошутил, но, видимо, удачно. В любом случае, желаю тебе счастья, Аль. «Спасибо», — выплюнула я. «Надеюсь, ты голоден так же, как и я». И, взмахнув юбками, резко направилась в столовую. «Альяна!» «Ну почему все против меня? Даже лучший друг!» Ужин прошел в тихой, угрожающей всеобщему спокойствию обстановке. Отец бросал на меня странные взгляды, мама хмурилась, посол вздрагивал, а Берт смотрел задумчиво. И только я проглатывала еду с легкостью. Что поделать, когда нервничаю, всегда очень хочу есть. «Не проткни тарелку», — услышала над ухом тихий насмешливый голос Берта. «И не закрывай окно, когда вернешься в спальню». «Что? Я раму гвоздями заколочу. Пожелал счастья, вот и желай. Чем дальше, тем лучше». Злость клокотала во мне, и я с трудом пыталась ее укротить. Всегда завидовала Лексе. У нее всего лишь горшки с цветами летали, а у меня иллюзии вырывались непреднамеренно. Вот и сейчас перед глазами так и стояло страшное чудовище, откусывающее голову поочередно Берту, отцу и послу. Едва сдержалась, чтобы над столом не появился монстр. Мама сразу поняла мое состояние, на то она и мама. «Иди спать», — шепнула она. «И поверь, ты не выйдешь замуж, если не захочешь». На глаза навернулись слезы. Я встала и склонилась к маме, судорожно ее обняв. Она ответила мне успокаивающим поглаживанием по спине и поцелуем в щеку. Взлетела по лестнице вверх, ворвалась в собственную комнату и тут же стянула с себя мерзкое платье. Брюки, а не привычней. В моем гардеробе, несмотря на недовольство отца, было много брюк, и я, особо не выбирая, облачилась в костюм из синего шелка. С раздражением вытащила все шпильки из прически, и волосы черной волной укрыли плечи. Никаких ограничений. А вот сейчас еще раз готова испробовать собственный дар. Не получится, так не получится. Ну, полежу еще денек в кровати. Зато вряд ли ко мне придут и поздравят с замужеством, которое не состоится. Решительно шагнула к окну, подняла ногу, но в тот же миг отшатнулась. Порыв ветра отшвырнул меня едва ли не к двери, и я оказалась на полу. «Не поняла?» На подоконник приземлился Берт в ипостаси дракона. Он стал намного больше и теперь едва помещался в проеме окна. Хотя все равно по размеру не дотягивал даже до матери. Полукровка. «Но какой красивый изумрудный цвет у чешуи!» Я тряхнула головой и отвернулась. Краем глаза увидела яркую вспышку. Берт сменил облик на человеческий, а затем бросился ко мне. «Не задел?» В его голосе было столько сочувствия, что мне захотелось плакать. Не от боли, а от бессилия. «Аль, ну что с тобой?» «Ничего», — зло ответила я. «Если ты явился снова меня поздравить, можешь лететь обратно. Я не собираюсь замуж за Леонского принца». «Я знаю», — улыбнулся он, а я удивленно уставилась на него. Берт перехватил мой взгляд и покачал головой. «Про договоренность рассказал Питер. Тебе не стоит переживать с таким-то законом. Почему ты так нервничаешь, никак понять не могу». «И правда, чего это я?» Взяла себя в руки, насколько смогла. «Не люблю, когда от меня требуют некий долг», — осторожно сказала я. «В этом мы похожи», — вздохнул Берт. И тут же подмигнул. «Полетаем?» Сопротивляться я не стала. Он снова обернулся драконом, а я взобралась ему на спину и обхватила за шею. Как же я соскучилась. Видеть друга таким отстраненным было горько. Хотя и понимала его. У меня еще 3 года до свадьбы, да и будет ли она. А у него несколько недель до инициации. Есть от чего впасть в уныние. Однако дракон этого не делал. Мы приземлились на крыше дворца. Плед, как раньше, не догадалась захватить, и черепица больно впилась в спину, когда я по привычке растянулась на ней. Дракон заметил это и настоял, чтобы я оперлась о его грудь. Тепло и приятно. Берт обнял меня одной рукой и прижал к себе. «Замерзла?» — встревоженно спросил он. «Ночи становятся холодными». Я кивнула. «Осень на носу. Я через 3 дня отправляюсь в академию». Он чуть сильнее сжал меня, но вопрос прозвучал ровно. «Можно ли тебя навещать?» «Когда пожелаешь». Надеюсь, мой ответ был столь же бесстрастным, как и вопрос. Почему я совсем не так представляла нашу встречу? Что-то неуловимое грызло изнутри, взрывалось и наворачивало слезы на глаза. Это потенциальное замужество совсем выбило меня из колеи. Как и заявление Берта, что он может выбрать ипостась дракона и исчезнуть, возможно, насовсем. «Аль!» Берт повернул меня лицом к себе. Медовые глаза оказались совсем близко, и мы несколько долгих мгновений смотрели друг на друга. «Будешь по мне скучать?» «Обязательно!» Грустно улыбнулась я. Его руки тут же притянули ближе, а губы оказались совсем рядом с моими. Я сглотнула, не в силах даже пошевелиться. Берт привлек меня к себе, а затем... поцеловал в уголок рта, почти в щеку, и тут же отстранился. «Взаимно, принцесса». «И это все?» Я вырвалась из его объятий, вскочила, едва не поскользнувшись на черепицы, и бросилась к маленькому флигелю неподалеку. Дверь флигеля вела на чердак, а дальше винтовая лестница и четвертый этаж дворца. Недоуменный оклик дракона я проигнорировала, хотя это и было невероятно сложно. День определенно не удался. Что-то я совсем раскисла и расслабилась. Ностальгию пора искоренять, как и детские привязанности. Впереди академия ждет, а там... Что я, за 3 года себе мужа не найду? Найду, и не только мужа. И как в воду глядела.